Длительность жизни. При создании человека решался отдельно вопрос о длительности его жизни. Так как он существовал в разных цивилизациях, то сроки его жизни по разным причинам неоднократно пересматривались в каждой из них. С возрастом человека тоже приходилось экспериментировать, опираясь на два основных условия его существования. Максимально правильное развитие души за предоставленный срок жизни и наилучшее выполнение программы. Первоначально человеку было отведено жить 300 с лишним лет, но за счет активности темных сил в космосе было отнято 200 с небольшим лет. Активность представителей отрицательной системы заключалась в том, что они совращали людей, сбивали их с истинного пути, поэтому люди не выполняли правильно программу своей жизни. Они тратили жизнь впустую, на развлечения и соблазны, а не на свое совершенствование. За счет этого у них появлялись огромные задолженности перед высшим миром. Поэтому создатели меняли сроки жизни, меняли программы развития. Но если говорить о нормальном развитии индивида, как это предполагалось при условии, что человек не станет поддаваться на соблазны и провокации темных, то если бы он жил 300 лет, сознание его бы за это время стало настолько совершенным, что он понял бы и смысл своей жизни и свою миссию на Земле. Он смог бы выполнить ее до конца за одну жизнь. И тогда ему не пришлось бы возвращаться на Землю, он перешел бы навечно в высший мир. У темных же цель запутать человека и направить его в развитии вниз. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы человек выполнял свою программу неправильно. Чем больше он совершит ошибок, тем больше у него будет задолженности перед своими создателями. А это приводит к тому, что большую часть жизни приходится тратить на погашение прошлых долгов и лишь небольшую часть ее использовать на свое совершенствование. На длительность жизни влияет точность выполнения индивидом своей программы жизни. Чем точнее он ее выполнит, тем больше будет прогрессировать его душа. Поэтому главным для высших является выполнение поставленных перед ним свыше задач. На жизнь человека высшие затрачивают энергию, поэтому они заинтересованы в оптимальном выполнении программы человеком. В данном случае действуют определенные мини-законы, неизвестные человеку, но влияющие на продолжительность его жизни. Главная причина наличия коротких жизней у человека состоит в том, что он не способен правильно развиваться на протяжении длительного времени. Особенно постоянно ошибаются, грешат эволюционно молодые души. А значит, строят себя не так, как требуется Богу и законам мироздания для вечного существования. Человек должен построить в своей душе вечные процессы, а они формируются на чистых высоких энергиях. Только при высококачественном формировании функций души она растет и становится пригодной для существования в вечных мирах мироздания. Брак души появляется от ее некачественных построений, которые не способны существовать вечно, быстро разрушаются, а поэтому уже при первых признаках брака все некачественное уничтожается. Человек постоянно набирает в тонкие оболочки грязные, низкие энергии ввиду своих ошибочных действий. А вечные процессы на них строиться не могут. Отсюда возникает потребность прерывать развитие души на земле смертью, очищать душу от некачественных энергий и заставлять человека вновь набирать нужные энергии через программы и возвращение в новую жизнь. Так что короткие жизни даются человеку, чтобы удобно было корректировать его развитие и возвращать его к тем великим целям, от которых он постоянно отклоняется в сторону. В период между смертью и будущей жизнью высшие исправляют в человеке все, что было построено им неправильно, очищают от всех грязных энергий и возвращают в жизнь для продолжения построения себя в вечных процессах. Человеку дают короткие жизни, чтобы он не успевал набирать слишком много грязи, иначе ему будет болезненней чиститься от них после смерти. Отсюда в памяти души появляются муки ада. Если он неправедно проживет 1000 лет, то его тонкие конструкции уже невозможно будет откорректировать. Настолько все спрессуется в мутационные процессы. По указанным причинам, срок жизни людей менялся в каждой цивилизации. Но если говорить о современном человеке, то на фоне средней продолжительности 60-70 лет имеются отдельные люди, живущие до 160 лет. Это единичные экземпляры. Они принадлежат определенной иерархической системе, занимающейся исследованиями возраста человека. Эта система обеспечивает им защиту и поддерживает их существование на Земле. Однако, как показал анализ их жизни высшими, душа такого человека развивается до 60 лет, и далее ее совершенствование останавливается. Прочие 100 лет человек существует не прогрессируя. А это означает, что высшие тратят энергию на его существование в последующие 100 лет впустую. Главное для человека – выполнить ту программу, которая ему задана. Именно от этого зависит срок его жизни. Конкретно влияние выполнения программы человеком на длительность его жизни будет рассмотрено в разделах «Карма человека» и «Программа его жизни».